за всем тем. При характере государя мне казалось, что эта резолюция как-то без конца, то есть без полного результата или развязки, и что за нею должно последовать еще что-нибудь другое, независимо от окончания дела по совету. Так действительно и было. Государь, получив советскую меморию 2 декабря и прочитав ее вечером, в ту же минуту послал за военным министром князем Чернышовым и велел ему внести в приказ об увольнении графа Эссена от должности. Все это сделано было еще в тот же вечер, 2 числа. Так что, когда мемория дошла до меня на следующий день, Эссен был уже всемилостивейше уволен от должности военного генерал-губернатора составлением только членом Государственного совета. Причем не употребили даже обыкновенных смягчительных выражений по просьбе или по болезни. Гнев государя был очень понятен, как равно и то, что он обрушился, собственно, на Эссена. Шереметьев состоял губернатором всего только еще 2 год. И по его именно ревизии и были открыты все эти ужасы, главные виновники, члены и секретари, без того уже отставлялись и предавались суду. А степень ответственности губернаторского прокурора могла определиться только через предназначавшееся Государственным советом исследование. Государь говорил многим, что винит не Эссена, а себя, за то, что он так долго мог его терпеть и оставлять на таком важном посту. Бывший военный генерал-губернатор после увольнения своего являлся во дворец 2 раза, но был допущен только во 2-й. «Я ничего не имею против тебя лично», — сказал государь, — «но ты был ужасно окружен». Между тем, 6 числа, в день своего тезоименитства, государь, добрый и в самой строгости, и всегда признательный к долговременной, не омраченной никакими произвольными винами службе, глупость и бездарность не от нас зависят, утешал бедного старика пожалованием ему при милостивом рескрипте своего шифра на эполеты и оставлением при нем всего прежнего содержания, то есть по 6000 рублей в год. Рассказывая мне сам обо всем этом 6 числа во дворце, Эссен заключил так: «Признаю, что милость царская искренне меня порадовала, сняв тот срам, которым я был покрыт перед публикой. И скажите ради Бога, зачем все это обрушилось на меня одного, когда есть и губернское правление, и губернский прокурор, и министр юстиции? При моей аудиенции я объяснил мою невинность и вместе трудность, в которой находился, действовать без чиновников, которых, как я вам сказывал, нельзя было дозваться даже через газеты. Вероятно, государь нашел мои доводы достаточными, потому что восстановил теперь опять мою честь. Но представьте, какие есть злые люди в свете. Государю донесли, что когда это дело слушалось в совете, то я ничего не говорил. «Видно, — сказал он мне, — ты ничего не нашел к своему оправданию, потому что смолчал в совете. А ведь вы сами вспомните, что я говорил с вами после заседания. Совет уже... Что же мне было еще объяснять, когда я сам обо всем представил министру юстиции, и он лично тут находился? Впрочем, слава Богу, что моя должность перешла к доброму и честному человеку, генерал-адъютанту Кавелину, настоящему христианину, а мне уже и так жить недолго». Невозможно передать на бумаге того простодушного тона, с которым все это было сказано, но разговор был бесподобен своей наивностью. «Теперь, — прибавил Эссен, — на свободе я могу прилежнее читать ваши советские записки». чему до сих пор у меня не доставало времени.